Глава 30. Пусть на моем стадионе все старательно отводили взгляды от синяка, расплывшегося под глазом, но вот в школе КГБ, куда я заехал попрощаться, меня тут же обступили инструкторы. «Ванюша?» — спросил один из них. «За дело или за любовь?» Я задумался. «Думаю, просто показать, что он сильнее меня». «Это как-то неправильно». Он пододвинул стул и подсел ко мне. «Поделись со стариками. Может, что подскажем умного?» «Я занимаюсь английским со своей учительницей», — кратко обрисовал я встречу с боксером. «Так что я даже не понял, как он ударил и как я упал». «Говоришь, действующий чемпион Москвы по боксу?» Он посмотрел в сторону своего коллеги. «Товарищ Эчеберри Яменди, это из твоих вроде? Можешь поспрашивать?» Тот кивнул, ответив. «Узнаем. Если Ваня говорит правду и нападение не было ничем спровоцировано, то как-то да, не по-людски это». «Ладно, с этим решим, как будет больше информации», — согласился он и тут же обратился ко мне. «А тебя, Ваня, осенью, как вернешься, поучим руками-ногами махать. Все же инструктор школы КГБ должен за себя постоять». «Спасибо, товарищ Экс-Сиберия», — обрадовался я. «А из пистолета дадите пострелять?» Он хмыкнул и задумался. «Ну, теперь вроде как запретов на это нет. Если ты инструктор, приходи осенью. Будет для тебя дополнительный стимул нам помогать». «А пока...» Один из них достал две коротких деревянных палочки. Протянул одну из них мне. «Возьми. Покажу тебе несколько основных упражнений. Будешь на досуге кисть тренировать. Если постараешься, к осени продолжим занятия». «Что это?» Удивился я, беря легкую ребристую палочку сантиметров 15. «Явара, японский кастет», — хмыкнул он. «Как-то слишком несерьезно выглядит». Я удивленно на нее посмотрел. Резкий выпад, и моя рука разжимается, роняя деревяшку. А сам я едва не визжу от боли, поскольку меня в сгиб локтя ткнули чем-то твердым. Боль была такая, что я кулак не смог сжать, даже слезы выступили на глазах. «А теперь?» Он показал мне, что было зажато у него в кулаке. «А теперь видно, что я недооценил ее», — сквозь слезы ответил я. «Больно-то как?» «Вот так и большинство», — хмыкнул он. Они все носили балаклавы. Их лиц я не знал, но по голосам, конечно, давно научился отличать их между собой. «Спасибо. Тогда покажите, конечно, потренируюсь». Он тут же продемонстрировал хваты и то, как я могу развить кисть и запястье, чтобы самому не травмировать руку. Затем мы попрощались, и я поехал к себе, крутя в руке подаренную деревянную палочку и изумляясь, как сильно у меня была обездвижена рука. Хотя погоди. В памяти всплыли воспоминания о чем-то подобном. Один мой знакомый серьезно занимался боевыми единоборствами. И у него тоже имелось нечто подобное. Только я точно помнил, что это был стержень из прочного пластика с 6 кольцевыми прорезами, чтобы удобно держать в руке, и кольцо для ключей. Он еще демонстрировал мне, как с помощью этого может разбить даже кирпич. «Точно. Как будет время, сделаю себе такой же брелок для ключей», — решил я. «Для удобства». «О, Амин, привет!» — обрадовался я, увидев хоть одно знакомое лицо среди кучи спортсменов, собравшихся со всей огромной страны на летней спартакиаде народов СССР по легкой атлетике, а по-простому — на чемпионате СССР по легкоатлетическим дисциплинам. «Ваня, привет!» Казахский атлет тоже улыбнулся, протягивая руку. «Как нога? Слышал, ты восстановился?» «Вроде да, но соревнования покажут», — я пожал плечами. «А где остальные? Эдвин, Николай?» «Николай вроде травмирован, а Эдвин теперь перешел на бег с барьерами», — хмыкнул он. «Из-за тебя. Сказал, что завоюют лучшие медали там, где тебя не будет». Мы оба улыбнулись. «Ладно, прости, тренер зовет», — извинился он. Я тепло с ним попрощался. Отойдя от него, я вернулся к своему тренеру и массажисту, рассказав новости, которые услышал от Амина. «Да, тоже что-то такое слышал», — покивал Кузнецов. «Еще говорят, в этом году, поскольку чемпионат принимает Москва, атлетов приехало очень много. Скорее всего, соревнования растянутся на 4-5 дней. Но 100 и 200 метров, надеюсь, пройдут в первые дни». «Да, быстро отстреляемся, Ванюш». «Ну и отлично». Теплый летний день, 28 июля, был приятен всем. Я, полностью готовый и рвущийся в бой, подставлял лицо солнышку и легкому ветерку, которые ласкали меня, пока мы ждали жеребьевку и распределение спортсменов по забегам. Мне выпало бежать в третьем. Поскольку центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина позволял, бегали сразу по 8 человек, чем сильно сокращали время ожидания остальным участникам. Так что насладиться теплым деньком толком не удалось. Уже скоро назвали мою фамилию. Сергей Ильич тихо шепнул мне: «С Богом, Ванюш!» И я вышел на дорожку стадиона. Почти сразу раздались приветственные крики, но вяло, без особого ажиотажа. «Похоже, нужно разогреть зрителей», — понял я по апатии стадиона и поменял свои первоначальные планы просто занять первое место в забеге. «Третий квалификационный забег на 100 метров, мужчины!» — пробубнил диктор, а судьи пригласили нас на старт. Привычное апатичное с виду состояние накатило на меня, и я приготовился выдать все, на что способен, чтобы взбодрить вялых зрителей. А то что это за такое невнимание к рекордсмену мира? Непорядок. Выстрел. Отсутствие парашюта за спиной, или даже утяжеленных санок, было уже как-то непривычно. Поэтому я даже запнулся на старте, пропустив вперед трех человек. Но когда тело поняло, что его ничего не сдерживает, рванул так, что уже на 20 метрах обогнал всех, и в одиночестве пришел к финишу. Разрыв между нами был такой колоссальный, что, когда финишировал, я услышал, как недовольно гудят трибуны. «В забеге на 100 метров победил Иван Добрюшов, представляющий СКА Москвы, со временем 9,9, повторив свой мировой рекорд и установив рекорд СССР». Даже диктор проснулся. В его голосе слышалось изумление. Стадион, до этого вяло молчавший, услышав о новом рекорде СССР, а также повторении мирового, сначала молчал, а затем взорвался приветственными криками, под которые я, кланяясь во все стороны и благодаря зрителей, уходил под трибуны, попав в руки изумленного тренера. «Ваня, ты опять за свое? Чудишь? Это же квалификация! Ты сейчас все силы потратишь!» «Так надо, Сергей Ильич!» — похлопал я его по плечу. «Не переживайте, остальные квалификации будут обычными». «Ну, смотри!» — он покачал головой в недоумении. Я направился к массажисту, который стал снимать напряжение с мышц. Почти сразу в раздевалку взглянула моя старая знакомая по чемпионату Европы. «Зоя Евсеевна, здравствуйте!» — покачал я рукой, поскольку лежал на животе. Надо мной возвышалось тело массажиста. «Добрый день, Иван!» — она подошла ближе. «Смотрю, ты полностью восстановился?» «Спасибо, Зоя Евсеевна. Вроде начал понемногу восстанавливать прежнюю форму», — скромно сказал я. «Смотри, там тебе конкуренцию привезли с Белоруссии. Лучшее время 1:1. Будешь так носиться на квалификациях, точно проиграешь». «О, а кто это?» «Владислав Сапея», — ответила она. «Очень перспективный спринтер». «Спасибо за предупреждение. Буду бегать еще быстрее», — улыбнулся я, на что она покачала головой и ушла. С белорусом мне удалось встретиться в полуфинале. И он действительно бежал быстро. Единственный, кто составил мне конкуренцию со временем. 10,4, став вторым в этом забеге. Он же с Амином прошел в полуфинал, а затем в финал. Наша тройка настолько примелькалась, что каждый наш выход на стадион зрители сопровождали аплодисментами. И если остальные спортсмены вяло на это реагировали, то я, наоборот, часто подходил к трибунам, много улыбался, здоровался, хлопал особо активным сектором, в общем, делал все, чтобы работать со стадионом. За это на меня постоянно ворчал тренер, говоря, что я перегибаю палку и начинаю клоуничать, но я знал, что делаю. В финале на 100 метров я при выходе на поле впервые обратил внимание, как волнуется Владислав Сапея. Он часто смотрел на меня, на Амина, облизывал губы. Поэтому я не выдержал и подошел к нему. «Не переживай ты так, расслабься», — улыбнулся я ему. «А то перенапряжешь мышцы и потеряешь секунды. Давай, сделай 5 глубоких вдохов и выдохов». Он на меня странно посмотрел, но тем не менее последовал моему совету. Я увидел, как дрожь его утихает. «Ну вот, давай, я жду от тебя хорошего соперничества», — подбодрил его я и вернулся на свою дорожку. Выстрел. В этот раз никаких осечек не произошло. Я упруго и мощно стартовал и полетел вперед, первым переступив финишную черту. «Чемпионом СССР в беге на 100 метров второй год подряд становится Иван Добрюшов со временем 9,9», — провозгласил диктор. «Второе место со временем 10,5 занял Владислав Сапея», — продолжил вещать он. «Третье место со временем 10,6 занял Амин Туяков», — закончил он объявление победителей. Затем было награждение, мне прикололи на футболку золотую медаль, и мы пошли в раздевалку, поскольку сегодня еще была квалификация на 200 метров, а полуфиналы и финалы были уже завтра. «Поздравляю, Иван!» Тут уже были одни мои старые знакомые. тренер, Петрова, Щитов, товарищ Белый. Последние были особо счастливы. Поскольку, как я понял, СКА Москвы в этом году опять выглядела не очень в других дисциплинах, и мои яркие выступления скрашивали эти неудачи. «Спасибо, товарищи!» Я поклонился, махнул рукой до пола. «Спасибо вам за хлеб, за соль!» «Ваня!» Мгновение доброжелательности ко мне ушло, и все тут же разозлились. «Давай, 200 метров, не подкачай!» — шепнул мне на ухо комитетчик перед уходом. «Я видел, что и Анна Константиновна пришла посмотреть на тебя. Ой, то есть я хотел сказать, что, конечно же, на соревнования». При этих словах он с самым похабным видом подмигнул мне. «Товарищ Белый, как вам не стыдно?» Тут же попытался усовестить его я, на что он лишь рассмеялся и вышел из раздевалки. Не то чтобы эта новость была мне не безразлична, но на душе стало приятно. Поэтому на дорожку я выходил с осознанием того, что взгляд одной пары глаз с трибун светится особым вниманием. «В квалификационном забеге на 200 метров победил Иван Добряшов, представляющий СКА Москвы, со временем 22, повторив текущий мировой рекорд и установив рекорд СССР». Диктор при оглашении моего времени всегда просыпался. В голосе явно чувствовалась определенная бодрость. Трибуны просто взревели от такого, а я сам, находящийся в шоке от времени, поскольку просто старался бежать лучше своего обычного темпа, улыбался, разводил руками, чем еще больше веселил зрителей, подбадривающих меня. Все спортсмены давно ушли под трибуны, я же оставался до последнего, пока не вышла следующая восьмерка. «Горбатова могила исправит!» При виде меня Сергей Ильич лишь безнадежно махнул рукой. Зато я ощутил на себе разные взгляды других спортсменов, ждущих забегов в раздевалке. Много было откровенно злых и неприятных, владельцев которых я постарался запомнить. Ну и, конечно же, был сначала массаж, потом холодный душ, и обновленный я, встреченный тренером, отправился на выход со стадиона. «Иван!» — раздался знакомый женский голос. И я, радостно повернувшись, увидел Аню в компании с каким-то незнакомым мужиком с фотоаппаратом. Радость от встречи слегка уменьшилась. «Анна Константиновна!» — через силу улыбнулся я. И, попросив Сергея Ильича подождать, подошел к ней. «Добрый день!» «Иван, прости, что отвлекаю!» Снова на меня глянули две ледяные сосульки. «Но я сопровождаю известного американского спортивного журналиста Ричарда Бенка, который приехал на чемпионат СССР только из-за тебя. Посмотреть, какое время ты покажешь. Узнав, что мы знакомы, он умолял тебя ему представить». «Анна Константиновна, а почему вы говорите на русском?» Перешел я на английский, протягивая руку ошеломленному журналисту. «Добрый день, мистер Бенк. Рад с вами познакомиться. Простите, но у меня нет доступа к прессе из США, чтобы оценить ваш талант. Я не читал ваших статей». «Иван, откуда такой прекрасный английский?» Изумился он, тряся мою руку. «Я редко встречаю советских спортсменов с таким уровнем». «Все благодаря вашей прекрасной спутнице», — широко улыбнулся я. «Она является моим учителем английского. Так мы с ней и познакомились». «Это просто невероятно», — он закивал. «Но простите, можно пару слов, прежде чем вы уйдете?» «Дадут мне по шапке, но я болтать лишнего вроде не собираюсь», — задумался я на мгновение. «Да, конечно, я всегда рад поговорить о спорте». «Вы сегодня показали отличное время, Иван, в обеих дисциплинах». Он достал фотоаппарат из чехла и пару раз меня сфотографировал, поскольку вокруг нас, услышав английскую речь, мгновенно образовалось кольцо отчуждения. Советские граждане, в том числе журналисты, сдреснули от нас, как от зачумленных. «У нас многие не верят вашим результатам». «Ну, вы видите, я обычный человек, из плоти и крови», — рассмеялся я, не переставая улыбаться. «Поэтому весьма спокойно отношусь к своим рекордам. Поскольку уверен, в мире есть много сильных атлетов, которые не только превзойдут меня, но и улучшат это время». «Отлично!» Он еще раз меня сфотографировал. «На какое время рассчитываете завтра, в финальных забегах на 200 метров?» «Не знаю», — развел руками. «Многое зависит от ветра, настроения, но так я физически готов, поскольку восстановился после полученной травмы на чемпионате Европы». Тут я на секунду глянул на молчавшую Анну Константиновну, окатившую меня в ответ гневным взглядом. «И последний вопрос, Иван». Он умоляюще на меня посмотрел. «Хорошо. Я и другие мои коллеги хотели бы увидеть вас на Кубке Европы, который пройдет этой осенью в Киеве. Вы будете в нем участвовать?» «Ричард, я не знаю, честно. Это в руках моих тренеров», — развел руками. «Как спортсмен я бы хотел, конечно, соревноваться с сильнейшими людьми планеты, так что надеюсь, что когда-то смогу посоревноваться и с вашими спринтерами». «Отличные слова! Сделаю их заголовком своей статьи», — обрадовался он, протягивая мне руку. «Спасибо, Иван, за уделенное время. Рад был с вами познакомиться. Спасибо, Анна Константиновна, за эту встречу». Девушка улыбнулась ему едва ли на сантиметр. «Спасибо вам, Ричард, тоже рад был знакомству», — попрощался я, отходя от него. Едва мы сели в машину, как на меня, словно кобра, зашипел Кузнецов. «Ваня, ты с дуба рухнул? О чем ты там с американцем калякал?» «Просто о спорте, Сергей Ильич, ничего другого, я же не идиот». «Ваня, я в этом очень сильно сомневаюсь», — он покачал головой. «Вот увидишь, не успеем доехать до базы, как влетит и тебе, и мне, что не уследил». Ну и, естественно, он оказался прав, поскольку нас уже на КПП поджидала машина с товарищем Белым. Так что я пересел из одной машины в другую. «Иван, мы как-то этот момент с тобой не обсуждали?» Он сурово посмотрел на меня. «Но ты не можешь подходить к любому иностранцу и заговаривать с ним, особенно когда рядом никого нет из ответственных за тебя». Я не стал сдавать ему Аню. Говорить, что это она меня выдернула из толпы, было бы некрасиво. Поэтому сказал: «Прежде чем обсуждать это, достаньте нам ту газету, в которой он даст обо мне статью. Тогда мы и вернемся к этому разговору». Он на минуту задумался, но нехотя кивнул. «По тонкому льду ходишь, Иван. Товарищ Белый, мы ради этого год потратили на мои занятия, так что лучше начинать вот так, спонтанно, чем это будет явно и нарочито, привлекая ненужное внимание. Достаньте газету и поговорим». «Свободен», — недовольно ответил он. И я вышел из машины, успокоив взволнованного Сергея Ильича, ругавшего меня всякими словами за эту выходку.